Да какая теперь разница? Ну, посветлела она тоже. Видимо, браслет решил, что русый не мой цвет, и решил промелировать. Кто ж ему возразит? Она светится, — тихо сказал оборотень, старательно отводя глаза. Все твои волосы теперь светятся, когда на них падает солнце. И я не уверен, что в этом виноват только браслет. Ну и что? Убиваться, что ли, надо по этому поводу? Пойдем, пора уже. Мы и так сильно задержались. Лин, сколько тебе надо времени, чтобы освободить Эрхаса и его людей? Один чих. Хорошо. Я осторожно покосилась в сторону реки, но за ночь там ничего не изменилось. Только люди уже не бродили и не метались вдоль невидимой стены, а сидели кружком в самом центре. Да лошади успели обглодать всю траву на крохотном пятачке внутри полога. Хорька и его противного хозяина я так и не увидела, хотя очень старалась. А вот Эрхас все еще торчал на виду. Стоял, широко расставив ноги, и пристально смотрел в нашу сторону, словно только и ждал возможности вырваться на свободу. Впрочем, он действительно этого ждал. Правда, на этот раз в презрительном молчании. Я аккуратно поднялась, стараясь не показывать спутникам, как сильно дрожат ноги, и грустно взглянула на свой, все еще увесистый до отвращения мешок. Блин, я его теперь не подниму. Самой бы как-нибудь дойти. Что теперь, вещи перебирать и выкидывать то, без чего точно выживу? Не обойдусь, а именно что выживу. Мэйр, подметив это, тут же нагнулся и мигом разрешил все мои затруднения, потому что легко вскинул тяжелый баул на собственное плечо и вопросительно посмотрел. — Ты идти сможешь? — Как-нибудь, — криво улыбнулась я, мечтая только об одном, — чтобы кто-нибудь донес меня до следующего привала на таком же крепком и сильном плече, ну или на спине на худой конец. «Хм!» Неожиданно громко кашлянул нам в спину Шейри. «Кажется, идти пешком тебе больше не придется. И, кажется, на этот раз нам наконец-то повезло». Я удивленно обернулась, не понимая, к чему он клонит, но вдруг увидела выходящего из леса красавца оленя и радостно улыбнулась. «Хранитель!» Лесной владыка неторопливым шагом подошел, нервно покачивая роскошными рогами. Пронзительно взглянул на запертых за пологом, резко подскочивших на ноги пленников. Изучающий оглядел слегка напрягшегося Мэйра, умудрившегося отвесить ему вежливый полупоклон. Затем посмотрел на гордо выпрямившегося Лина, который и тут не преминул показать свою значимость. Наконец обнюхал мою левую руку и потерся об нее щекой. — Здравствуй, хозяйка! — звала. После чего успокаивающе фыркнул, а потом медленно опустился на одно колено. Глава 13. Сказать честно, я никогда не думала, что в этом мире найдется хоть что-то, способное передвигаться со скоростью последней модели Феррари. Но хранитель не просто бежал так, что от свиста ветра уши закладывали. Он буквально летел над землей, оставляя позади лишь смазанные зеленые тени. Под его копытами не проминалась земля. Они не гремели и не грохотали, как у обычных коней. Он даже головы не пригибал, несясь почаще, как выпущенная из лука рыжая молния. Один грациозный скачок, и позади осталось небольшое болотце, другой, и под нами проносится извилистая лента безымянной реки, третий, и впереди снова с ужасающей скоростью мелькают деревья. Да так быстро, что глаза поднять не можешь, тут же начинают с непривычки мутить. — Не удивляйся, — прошептал из-за пазухи намертво вцепившийся в подкладку кот. Хранители умеют передвигаться со скоростью ветра. Без этого от него было бы мало проку. Как бы он поспел во все свои владения? Вот и носится, как угорелый, туда да сюда.